Глава 7. Шестой принцип. Отношения крайне важны. Лучшая часть жизни праведного человека – его скромные, безымянные и всеми позабытые поступки, вызванные любовью и добротой. Уильям Вордсворт. Качество и количество отношений с другими людьми определяет ваш успех наравне с другими факторами или даже больше. В предыдущей главе вы узнали несколько способов, как стать более позитивным, оптимистичным и приятным человеком. В данной главе я расскажу, как систематически расширять сеть своих контактов и отношений. Такая стратегия поможет вам повысить вероятность того, что в нужный момент вы встретите нужного человека, обладающего нужной вам информацией или возможностью. Закон отношений объясняет самый важный фактор успеха. Он гласит: отношения крайне важны. Чем больше в вашей жизни людей, которые знают вас и хорошо думают о вас, тем больше у вас возможностей для достижения целей. Каждое важное изменение в вашей жизни задействует других людей. Если вы хотите достичь больших целей, вам понадобится активное участие и сотрудничество многих людей. Ход вашей жизни может измениться из-за простого комментария, совета или одного поступка другого человека. Чем больше у вас хороших отношений и чем больше полезных людей вы знаете, тем больше дверей откроется перед вами. Закон отношений в действии. Мой друг развивал свой бизнес в высококонкурентной среде. Для развития ему требовались деньги. Он начал обзванивать местные банки, но все они отказали, заявив, что его предприятие никогда не станет успешным. Но он оставался оптимистом. Он нарисовал несколько кругов на карте вокруг места, где располагалось его предприятие, и начал обзванивать все более удаленные банки. В конце концов он нашел банк, которому понравился его бизнес-план, в 150 километрах от места и получил необходимую сумму. Сегодня он один из самых богатых и успешных предпринимателей Америки. Я спросил его, не хотелось ли ему перестать искать необходимые деньги. Он ответил: «Ни в коем случае. Я знал, что найду их, если поговорю с достаточным количеством людей. Я был готов ехать за 1000 километров, если бы нашел нужный банк с нужным мне отношением». Измените расклад в свою пользу. Это ключевой фактор удачи и важная часть успеха. Помните закон вероятности, который гласит: чем больше разных вещей вы попробуете, тем больше вероятность, что вы сделаете правильную вещь в нужный момент. Данный закон работает и в отношениях. Чем больше людей вы знаете, и чем сильнее вы расширяете свой круг знакомств, тем больше вероятность, что вы встретите нужного человека в нужный момент, и у него найдутся нужные вам ресурсы. Когда такое случится, а такое всегда случается, это не окажется чудом и не будет иметь никакого отношения к удаче. Самые успешные люди на всех уровнях общества – это те, кто знаком с наибольшим количеством других успешных людей. Хотя данное условие очень похоже на вопрос про курицу и яйцо. Люди становятся успешными и только тогда встречают других успешных людей. Или они сначала знакомятся с успешными людьми, а потом сами становятся успешными. Принцип работает в обе стороны. Люди ошибочно думают, что, находясь рядом с успешными людьми, смогут выезжать на их знаниях, советах и ресурсах. Но подобное работает лишь небольшой промежуток времени. В долгосрочной перспективе невозможно получить и удержать то, что не является следствием ваших индивидуальных достижений, талантов и личных качеств. Сконцентрируйтесь на привлечении нужных людей. Закон притяжения – важный фактор удачи. Вы неизбежно притягиваете в свою жизнь людей и обстоятельства, которые гармонируют с вашими преобладающими мыслями. Закон отталкивания – противоположность закона притяжения. Согласно ему, вы автоматически отталкиваете людей и обстоятельства, которые не гармонируют с вашими преобладающими мыслями. Постоянно мысля позитивно, вы создаете силовое поле положительной энергии, которая притягивает к вам других позитивных людей и ситуации. Если же вы мыслите в негативном ключе, то создаете поле отрицательной энергии, которая отталкивает их от вас. Масть действительно подбирается к масти. в любой профессии и на любом предприятии люди одного уровня успешности на самом деле притягиваются друг к другу. И долго имитировать подобное не получится. Применяйте закон косвенных усилий. Теперь мы подошли к еще одному важному фактору удачи – закону косвенных усилий. Он гласит, чаще всего вы получаете то, что хотите, не напрямую. Более того, пытаясь заставить других людей помочь вам или сотрудничать с вами напрямую, вы будете выглядеть глупо и оттолкнете этих людей. Но вы удивитесь, насколько успешными сможете стать, применяя закон косвенных усилий. А как его использовать, если, например, вы хотите завести больше друзей? Все просто. Станьте хорошим другом. Интересуйтесь людьми, задавайте им вопросы и слушайте, что они говорят. Сопереживайте, выражайте интерес и озабоченность их проблемами и ситуациями. Ищите способы помочь им, даже если только словами. Чем сильнее вы концентрируетесь на том, чтобы быть хорошим другом, тем больше друзей у вас появится. Вы привлечете людей в свою жизнь, словно пчел на мед. Вы хотите впечатлять людей. Хуже всего делать это, пытаясь напрямую их впечатлить. Лучше всего делать это косвенно, впечатляясь другими людьми. Чем больше вы впечатляетесь другими людьми и их достижениями, тем больше они будут интересоваться и впечатляться вами. Каждый человек сделал что-то особенное и стоящее. Встречая нового человека, узнайте, что это. Спрашивайте людей, чем они занимаются, как они оказались в данной сфере, как идут дела в их бизнесе. Если вы будете внимательно слушать, вам расскажут и о текущих успехах, и о проблемах. Когда человек говорит, что недавно достиг чего-то стоящего, обязательно поздравьте его. Все любят комплименты. Как говорил Авраам Линкольн, все любят комплименты. Людям нравится, когда признают их заслуги и восхищаются ими. Возьмите за правило узнавать у людей, чего они достигли, и хвалите их за это. Мой знакомый успешный бизнесмен взял в привычку каждую неделю отправлять 10 телеграмм своим знакомым, в которых содержалось одно единственное слово – «поздравляю». За долгие годы он собрал целый пул мужчин и женщин, которые любили и уважали его. И всегда удивлялись тому, каким образом он узнавал об их достижениях, чтобы поздравить телеграммой. Однажды его спросили, как же он умудрялся быть в курсе достижений всех многочисленных друзей, и он признался, что понятия не имел, чем они занимались. Он просто знал, что каждый человек достигает чего-то каждый день и каждую неделю. И если отправить человеку сообщение со словом «поздравляю», он сам автоматически свяжет его с той недавней жизненной ситуацией, которую считает успешной. Применяя закон косвенных усилий, постоянно находите способы похвалить и поздравить людей с тем, что они делают, чего достигли, как одеты, какое решение приняли или даже, что они похудели на несколько килограммов. Одним из лучших комплиментов в нашем обществе считается «кажется, ты похудел, похудела». Даже если это неправда, людям всегда нравится, когда кто-то отмечает, что они похудели. Почему? Потому что каждый хочет быть физически привлекательным, а физическая привлекательность тесно связана со стройностью, ухоженностью и подтянутостью. Так что вы не ошибетесь, сделав такой комплимент о внешнем виде. Удовлетворяйте одно из глубинных желаний. Вы хотите, чтобы люди вас уважали? Это одно из наиболее глубинных желаний. Практически все, что вы делаете, направлено на то, чтобы заслужить уважение людей, которых вы уважаете, или хотя бы не потерять их уважение. Если вы хотите, чтобы люди вас уважали, лучше всего заранее уважать их. Мы перешли из эры людей берущих в эру людей дающих. Успешные люди всегда ищут способы сделать что-то для других. Большинство неуспешных и несчастливых людей – это те, кто ждет, что сначала другие сделают что-то для них. Они хотят в первую очередь получить что-то, и только потом вложить. Но такое отношение нарушает закон сева и жатвы. Нельзя пожинать плоды, не посеяв. Поэтому сейте хорошие мысли, хорошие идеи и хорошие чувства в отношениях с другими людьми. По законам Вселенной все то же самое вернется к вам самым невероятным образом. Отдавайте свое. Еще один фактор удачи, закон даяния гласит. Чем больше вы отдаете, не ожидая возврата, тем больше вернется к вам из самых неожиданных источников. Многие люди ошибочно считают, что вернуться дарованное должно от тех же самых людей, которых они одарили. Но такое случается очень редко. Когда вы щедро делитесь с человеком своим временем, деньгами и чувствами, он вряд ли окажется тем, кто отплатит вам подобным. Но вы активируете закон притяжения и запускаете силы, которые принесут вам то хорошее, в чем вы нуждаетесь, совсем из другого источника, в самое нужное время. Почему так происходит? Разобраться несложно. Когда вы делаете что-то хорошее для другого человека, то поднимаете свою самооценку и лучше относитесь к себе. Это ощущение позитивной энергии включает силы притяжения. Вы становитесь более мощным магнитом, притягивающим нужных для вас людей и обстоятельства, и с вами начинают происходить хорошие вещи. В том, чтобы помогать другим и делиться с нуждающимися, есть нечто особенное, что заставляет вас лучше относиться к себе. Человек устроен так, что истинное счастье возможно только тогда, когда вы осознаете, что меняете к лучшему жизнь других людей. На самом деле вы получаете столько же и даже больше выгоды от доброты, которую вы проявляете к остальным. Помогая им, вы меняете окружающее вас силовое поле ментальной энергии, увеличиваете силу притяжения и привлекаете в свою жизнь людей и обстоятельства из неожиданных источников, о которых вы даже не представляли. Активируйте принцип серендипности. Серендипность работает странным образом. Представьте, что вы едете из точки А в точку Б. Вы торопитесь, но замечаете пожилого мужчину на краю дороги возле машины со спущенным колесом. И хотя у вас плотный график, вы перебарываете свое нетерпение и останавливаетесь, чтобы помочь. Мужчина предлагает вам деньги, но вы отказываетесь. Вы желаете ему хорошей поездки и продолжаете путь. Все это занимает около 10 минут. Сами того не зная, вы только что активировали силы Вселенной в свою пользу. Вы немного опаздываете на встречу, но оказывается, тот, с кем вы договаривались, еще не приехал. Все в порядке. Более того, утром что-то произошло, и оказывается, данному человеку очень нужно то, что вы продаете, поэтому он немедленно решает приобрести ваш товар. Вы заключаете одну из самых легких сделок за весь ваш опыт и по неосторожности начинаете думать, что вам повезло. Но это не везение, это закон. Любая щедрость провоцирует счастливое серендипное событие. Годами многие мужчины и женщины понемногу прокладывали путь к успеху и богатству. Они регулярно отдавали 10% дохода и больше на стоящие дела. Такая щедрость, кажется, создала вокруг них постоянное энергетическое поле, которое притягивает финансовые возможности, приносящие гораздо больше, чем они отдают. Щедрость действительно окупается. Джон Рокфеллер начинал свой путь с должности клерка со ставкой 3,75 доллара в неделю. Он откладывал 20% дохода, а еще 50% отдавал своей церкви и жил на оставшиеся 30%. Затем он попал в только что появившуюся нефтяную отрасль и построил Standard Oil, крупнейшую нефтяную компанию в США. У истории Рокфеллера есть интересное продолжение. В основе его состояния лежат упрямые попытки снизить цену нефти для американцев. Он использовал все возможные стратегии, чтобы добывать еще больше нефти и газа, создал сложные комплексные системы распределения и доставки. И это оказалось настолько эффективно, что позволяло ему постоянно снижать цены на топливо, он смог вывести с рынка всех конкурентов, которые брали больше. Его компанию Standard Oil называли монополией, но она была полностью клиентоориентированной. Она построена на его желании давать клиентам то, чего они хотят дешевле, чем кто-либо другой. Но по мере роста и расширения бизнеса Рокфеллер упустил из виду свое первоначальное желание делиться прибылью с другими. Он всегда хотел перечислять деньги на благие дела, но созданная империя отнимала все его время. В 52 года Рокфеллер стал богатейшим человеком в мире, но его здоровье оказалось на пределе. Он был в изнеможении. Его тело просто разрушалось. Врачи сказали, что ему осталось несколько месяцев, максимум год. Он работал так много и напряженно, что совсем не заботился о себе. Даже не позволял себе отвлекаться на лечение. Но такого лечения попросту не существовало. Тогда Рокфеллер решил, что раз он в любом случае умрет, Нужно вернуться к первоначальному намерению и раздать часть своих денег. Он продал половину акций в нефтяных компаниях примерно за 500 миллионов долларов наличными. Затем основал фонд Рокфеллера и начал перечислять деньги на значимые цели, к которым давно приглядывался. И случилось удивительное. Чем больше денег он отдавал, тем здоровее становился. В конце концов, его проблемы со здоровьем ушли. Чем больше он фокусировался на благотворительности, поддержке церквей, фондов и других нуждающихся организаций, тем лучше он себя чувствовал и тем здоровее, счастливее и позитивнее становился. Тем временем нефтяные компании Рокфеллера продолжали расти. Часть акций, которые остались у него, поднялись в цене быстрее, чем он продал первую часть. Рокфеллер дожил до 92 лет, то есть еще 40. К моменту своей смерти он отдал на благотворительность сотни миллионов долларов. Но удивительно, он имел больше, когда умер, чем в 52 года, когда продал половину акций и начал благотворительную деятельность. Дающий получает больше, чем получающий. Многие большие состоятельные семьи мира щедры и альтруистичны. Чем больше своего богатства вы отдаете, не ожидая возврата, и так, чтобы об этом никто не знал, тем активнее силы Вселенной работают на вас. Именно дающий получает больше от собственной доброты и щедрости, нежели получающий. Когда вы делитесь своим, вы меняете себя как человека. Вы создаете новый ментальный эквивалент, сильнее гармонирующий с чувствами удовлетворения, радости и успеха, которых вы заслуживаете, и становитесь истинно удачливым человеком. Не оставляйте ничего на волю случая. Поскольку отношения так важны, нельзя оставлять их на волю случая. Большинство людей подобны бильярдным шарам, которые катаются туда-сюда по столу жизни. Они словно водители электромашинок на автодроме, в парке развлечений, постоянно сталкиваются с другими людьми, не представляя, в кого они врежутся и кто врежется в них. Они живут по закону случайностей. Но подобное не для вас. Составьте четкий план отношений, которые хотите развивать и поддерживать. Живя по плану, вы освобождаете себя от случайностей. Вы сознательно планируете, что должно произойти, а не позволяете событиям возникать хаотично. Чем четче вы понимаете, чего хотите, тем быстрее притянете это в свою жизнь, и тем легче заметите, когда желаемое случится. Поиск идеального человека. Выбор партнера для брака и ключевых отношений гораздо сильнее повлияет на ваш общий успех и счастье, чем любой другой фактор. Вы наверняка знаете множество людей, которые годами работали, чтобы достичь материального успеха, но все разваливалось на кусочки, когда отношения с супругами и детьми портились из-за недостатка времени и внимания. Чтобы найти идеального партнера, можно воспользоваться способом, похожим на тот, с помощью которого вы достигаете любых важных целей. Сядьте, возьмите блокнот и составьте описание идеального для вас человека. Одновременно представьте, что вы делаете заказ, по которому вам доставят идеального человека, полностью соответствующего вашему описанию. Уделите достаточно времени каждой детали. Опишите внешность идеального человека, его рост, вес, уровень физической подготовки. Опишите его темперамент, характер, чувство юмора, образование, уровень интеллекта и настрой. Будьте максимально точны в отношении его ценностей, убеждений, философии и мнения о важных аспектах жизни. Чем более детальным окажется ваше описание, тем вероятнее вы найдете для себя идеального человека. Читайте и перечитывайте это описание ежедневно. Добавляйте новые подробности и характеристики по мере того, как они приходят вам в голову. Изменяйте и корректируйте получившееся описание, чтобы оно стало еще более точным и четким. Каждый раз, перечитывая описание своего идеального человека, вы будете все сильнее программировать подсознание. Когда вы представляете, как счастливы в отношениях с таким партнером, эмоциональный компонент активирует ваше подсознание и включает закон притяжения, поэтому совсем скоро вы привлечете нужного вам человека в свою жизнь. Определите, что можете предложить. Следующий шаг в поиске идеальных отношений – честная оценка самого себя. Один из признаков самодостаточного человека – его полная объективность в отношении своих сильных и слабых сторон. Совершенный человек обладает храбростью и честностью, чтобы видеть себя реального, а не желаемого, и принимать правду о себе. Составьте список всего, что можете предложить в отношениях. Каковы ваши сильные стороны? Какие качества и характеристики, которые вы развили за прошедшие годы, делают вас стоящим партнером для того идеального человека, который вам нужен? Будьте честны с собой и составьте список областей, над которыми еще нужно работать. Может, вы не настолько дисциплинированы, как хотелось бы, или недостаточно хорошо распределяете время. Может, вы иногда нетерпеливы, раздражительны или требовательны. Запишите все это и пообещайте работать над собой, чтобы исправиться. Помните, вы не сможете привлечь в свою жизнь человека, кардинально отличающегося от того, какой вы в глубине души. Если хотите встретить идеального партнера, то должны стать таким же. Ваши отношения, особенно наиболее важные отношения, всегда будут отражать вашу настоящую личность, ценности, убеждения и настрой. Снаружи вы всегда будете иметь то, чем являетесь внутри. Найдите лучшего руководителя. Когда решение, чего вы хотите в личной жизни, принято, наступает время решить, какие отношения вы хотите иметь в бизнесе и карьере. Одним из секретов успеха в данной сфере является тщательный выбор руководителя. В процессе поиска работы помните, что собираетесь обменять свою жизнь, свою самую ценную собственность на возможность работать и приносить результат и на доход, который тому сопутствует. Ключ к успеху в работе – качество отношений с руководителем, коллегами и клиентами. Тщательно выбирайте руководителя. Будьте внимательны на собеседованиях, пока не найдете человека, на которого вам хочется работать. Ищите того, кто вам понравится, кого вы будете уважать и кем восхищаться, кто сможет многому вас научить и станет мотивировать и поддерживать вас, чтобы вы показывали свои лучшие результаты. С другой стороны, работая с негативным руководителем или в сложной ситуации, вы никогда не станете счастливым и успешным. В конце концов, вы уволитесь или уволят вас, и тогда вам придется искать другое место и сотрудничать с другими людьми. Умные люди отказываются трудиться в условиях, где они несчастливы. Они знают, что работа, которая им не нравится, пустая трата времени и жизни. Я наблюдал множество ситуаций, когда хороший человек покидал негативную рабочую атмосферу и уходил в другую компанию с позитивным, оптимистичным и мотивирующим руководителем и командой отличных сотрудников. И спустя короткий срок человек, который плохо работал в одном окружении, начинал цвести и расти в новом. Находитесь рядом с правильными людьми. Одно из наиболее важных решений в вашей жизни – выбор людей, с которыми вы обычно общаетесь. Общайтесь с правильными людьми. Проводите время с успешными и уходите от негативных, от тех, кто постоянно жалуется, осуждает и критикует. Эти токсичные люди вгоняют вас в депрессию и забирают радость жизни. После времени, проведенного с ними, вы чувствуете себя обескураженным и демотивированным. Тщательно выбирайте друзей и знакомых. Как говорил барон де Ротшильд, не заводите бесполезных знакомств. Будьте совершенно эгоистичны, выбирая людей для работы и общения. Исследование доктора Дэвида Макклелланда из Гарварда на тему достижений длительностью в 25 лет показало, что члены вашей референтной группы больше влияют на вашу успешность и счастье, чем любой другой выбор в течение жизни. Ваша референтная группа состоит из людей, с которыми вы идентифицируете себя и общаетесь чаще всего. Летая с орлами, вы будете думать и чувствовать себя орлом. Общаясь с индейками, вы будете думать, ходить, говорить и вести себя как индейка. Люди вокруг вас имеют огромное влияние на вашу личность, мнение, цели и все достижения. Успешных людей часто характеризуют как одиночек, но это не делает их отшельниками. У них много друзей, но они не обедают со всеми подряд. Они избирательны в отношениях и проводят время только с теми, кто им нравится и чье общество им полезно. Поступайте так же. Выйдите из дома и знакомьтесь. Большинству миллионеров в первом поколении присуща коммуникабельность. Они понимают, чем больше людей они знают и чем больше людей знает их, тем более удачными окажутся их продажи и поиск возможностей. Они хватаются за любой шанс установить новые связи и расширить сеть контактов во всех важных сферах жизни. Моя хорошая подруга Сильви Бегин переехала из Оттавы, Онтарио, в Сан-Диего, чтобы открыть новый бизнес. Она не знала там никого, но за несколько месяцев стала одним из самых активных и популярных людей в индустрии. Как она это сделала? При помощи нетворкинга. Она сразу же вступила в ассоциации и организации своей отрасли. Она активно участвовала и вкладывала всю душу в мероприятия групп, и поскольку так делают лишь немногие, то вскоре заняла доминирующее положение в планировании и организации основных комитетов и функций. Вскоре ее заметили и начали уважать ключевые люди этих организаций. Она быстро создала репутацию надежного и эффективного человека, и перед ней открылось множество возможностей. Она получила поддержку и одобрение важных людей внутри и вне бизнеса и за несколько месяцев продвинулась больше, чем большинство людей за несколько лет. Стратегия нетворкинга, которая никогда не подведет. Ключ к успешному нетворкингу – намеренный выбор одной или двух организаций, члены которых способны помочь вам достичь личных и деловых целей, а вы в состоянии помочь им. Закон доверия – ключевой фактор удачи. Он гласит, чем больше людей верят и доверяют вам, тем им проще работать и вести дела с вами. В данной области также важна каждая мелочь. Все, что вы делаете в отношениях, может или помочь, или навредить вашей репутации и доверию к вам. Одна из причин вступить в ключевые организации – шанс создать репутацию среди людей, которые могут помочь вам в будущем. Существует формула успешного нетворкинга в бизнесе. Прежде чем вступать в организацию, изучите ее. Выполните домашнее задание, узнайте, для чего организация существует и чем занимается. Узнайте, какие ее части наиболее активны и важны для общего успеха. Далее изучите список участников и структуру управления. Убедитесь, что в организации есть люди, идущие впереди вас в вашей карьере и бизнесе, которые могут вас чему-то научить и что-то дать, которые способны вытянуть вас на более высокий уровень, чем вы сделали бы самостоятельно. Вступайте только если вы удовлетворены и заинтересованы в организации и ее деятельности. Затем, став участником, узнайте, какие комитеты наиболее важны для функционирования организации. Задавайте вопросы и внимательно слушайте. Определив ключевую структуру, в которой вы, как вам кажется, окажетесь максимально полезным, вступите в нее. Поскольку все происходящее в бизнесе и социальных организациях по большей степени базируется на волонтерстве, ваше желание уделить время и усилия всегда будут приветствоваться. Большинство людей, вступающих в ассоциации, в основном только посещают встречи и выполняют официальные обязанности, а потом уходят домой. Они рассматривают встречи как элемент социальной жизни, а не как ключевую часть деловой. Вызывайтесь выполнять задания. Ваша стратегия иная. Присоединяясь, не только берите на себя ответственность, но и активно участвуйте. Беритесь за дополнительную работу, поднимайте руку, когда нужно что-то сделать, и выполняйте любые задания, которые получаете. Посещайте каждую встречу и участвуйте во всех дискуссиях, выполняйте домашние задания заранее, чтобы хорошо подготовиться и легче осваивать новое. Вас быстро заметят ключевые люди в комитете. Постоянно отдавая и не надеясь на возврат, вы завоюете их уважение и доверие, уровень которого будет расти. И совсем скоро вас начнут просить о помощи в жизненно важных областях и рассчитывать на вас в главных делах. Вы станете ключевым игроком в комитете и ценным членом организации. Моя история нетворкинга. Несколько лет назад я стал членом торговой палаты, чтобы войти в деловое сообщество и внести вклад в его развитие. Я узнал, что основным проблемным аспектом, в который оказалась вовлечена палата, являлась актуальная на тот момент ситуация, сложившаяся между торговлей, правительством и образованием. Я вызвался работать в Комитете бизнеса и образования, который поддерживал связь с правительством. Я потратил много часов на исследование и составление документов для комитета, посещал каждую встречу, предлагал различные стратегии и тактики, которые деловое сообщество могло использовать, чтобы играть более активную роль в правительстве и влиять на актуальность и качество образования в штате. Через 6 месяцев меня назначили вице-председателем комитета и доверили все основные обязанности палаты в сфере торговли и образования. Председателем комитета был один пожилой предприниматель. Он имел сильное влияние и связи с большим количеством коммерческих и правительственных организаций. Я работал под его руководством и следовал его указаниям и инструкциям. Он начал открывать для меня двери и знакомить с другими ключевыми людьми, которые могли дать мне совет и толчок касательно тех обязанностей, которые исполняла торговая палата в сфере торговли и образования. Спустя 6 месяцев на крупном курорте состоялась ежегодная встреча торговой палаты. Ее посетили несколько сотен делегатов, каждый из которых являлся руководителем высшего звена крупной компании. Они спросили меня, соглашусь ли я взять на себя ответственность подготовить расписание выступлений и вести мероприятие. И снова я с энтузиазмом согласился. Я провел много часов, готовясь и изучая речи спикеров. На встрече, будучи ведущим и председателем, я весь день находился в центре внимания сотен лучших делегатов. Поскольку я сделал домашнее задание, я был полностью подготовлен для компетентного выполнения своей работы. После встречи меня пригласили присоединиться к узкому кругу комитета по торговле и работе с государственными органами. Уже к началу следующего года я стал ведущим и председателем на встречах между высшими бизнес-руководителями и государственными должностными лицами. О некоторых мероприятиях писали в газетах и цитировали некоторые мои комментарии и ответы на них политиков. Один крупный бизнесмен из моего города прочел эти комментарии и захотел, чтобы я работал на него. Он увел меня с должности, предложив зарплату в 2 раза больше и фондовые опционы. Страсти еще не улеглись, а я уже оказался одним из наиболее известных и уважаемых молодых предпринимателей в штате. Я общался на «ты» с известными политиками, лучшими бизнесменами и главами нескольких частных и общественных организаций. Меня пригласили на ключевую позицию в United Way, в их ежегодной кампании по сбору средств. Это, в свою очередь, привлекло ко мне внимание более серьезных бизнесменов и предоставило мне еще больше возможностей, чтобы расширить круг знакомств. Всего за 2 года мой доход вновь удвоился. Казалось, что есть прямая связь между постоянно расширяющимся кругом знакомств, который я сформировал, и открывающимися возможностями в карьере, инвестировании, развитии недвижимости, путешествиях и взаимодействии все с большим количеством ключевых персон. Вы тоже так можете. Моя история не уникальна. Неисчислимое множество людей имеют аналогичный опыт. Все зависит от вас. В ваших силах пойти и стать частью происходящего в вашем городе. Возможности послужить сообществу в составе общественной, коммерческой или благотворительной организации все больше, чем талантливых людей, достойных занять эти места. Если подходить к ситуации в качестве дающего, а не берущего, нет никаких ограничений для расширения круга знакомств. Встречая нового человека, которого вы считаете ценным для себя, вспоминайте старое изречение: «Тот, кто задает вопросы, управляет». Используйте закон косвенных усилий. Вместо того, чтобы пытаться впечатлить другого человека, задавайте ему вопросы и впечатляйтесь тем, что он говорит. Ищите возможности помочь, вложить что-то, а не взять. Помните, что закон сева и жатвы универсален. Он работает везде и при любых условиях. Если вы вкладываете достаточно много и долго, вы в конце концов получите все, чего только можете пожелать. Любой предприниматель большую часть времени думает о своих продажах и прибыли. Он ежедневно, если не чаще, анализирует и измеряет их. Люди обожают говорить о том, чем занимаются и чем их предприятия уникальны. Они любят объяснять, почему покупают именно у них и какие преимущества это дает. Так что вы не ошибетесь, если спросите, как дела у вашей компании. Но есть вопрос еще лучше. Что мне нужно знать о вашей компании, чтобы рекомендовать ее потенциальному покупателю или клиенту? Ничто не позволит установить контакт с другим бизнесменом лучше, чем разговор о потенциальных клиентах. Когда вы помогаете другим людям строить бизнес и достигать профессиональных и финансовых целей, они с готовностью ответят вам тем же. Ищите возможность привести к ним покупателя или клиента как можно быстрее. Симпатия – ключевой фактор влияния. Помните, что один из наиболее мощных факторов успеха содержится в принципе симпатии, который гласит: чем больше вы нравитесь человеку, тем легче вам повлиять на него. Правда такова: эмоции искажают оценку. Если вы действительно нравитесь человеку, Он меньше думает о ваших слабостях и минусах вашего продукта. И напротив, если кто-то относится к вам нейтрально или отрицательно, он более скептически и подозрительно отнесется ко всему, что вы говорите. Людям нравится вести дела с тем, кто им нравится. Людям нравится общаться с теми, кто им нравится. Людям нравится открывать двери тем, кто им нравится. Людям нравится покупать у тех, кто им нравится. Чем большему количеству людей вы нравитесь, тем больше дверей они откроют перед вами, и тем быстрее вы продвинетесь вверх по карьерной лестнице. Постоянно предлагайте помощь тем, кого встречаете. Я видел в действии одних из самых богатых и влиятельных бизнесменов в мире, и меня всегда поражало то, насколько вежливо и внимательно они слушают других. И они почти всегда спрашивают, могу ли я чем-то вам помочь. Именно данным вопросом вы должны заканчивать любой диалог в деловой сфере. Могу ли я сейчас вам чем-то помочь? Могу ли я что-то для вас сделать? Иногда собеседник действительно отвечает, хотя в большинстве случаев ему ничего не приходит в голову. Но тот факт, что вы предложили помощь, оставит у него приятное впечатление, и однажды в будущем он, возможно, обратится к вам. Закон взаимности. Закон взаимности является одним из наиболее мощных и важных людских мотиваторов. Постоянно применяя этот закон, вы откроете невообразимые возможности. Он гласит, если вы сделаете что-то для человека, он захочет сделать что-то для вас. Он захочет ответить взаимностью, чтобы не чувствовать себя должным. Большинство людей честны во взаимодействии с окружающими. Когда кто-то делает человеку хорошее, тот чувствует, что обязан компенсировать или отплатить. Услуга и помощь нарушают баланс равенства между людьми, и в результате человек ищет способ сравняться. Он ищет возможность отплатить, сделав что-то хорошее в ответ. Если вы идете на обед с другом и платите за него, в следующий раз он настоит, чтобы заплатить за вас. Если вы приглашаете друга на ужин к себе домой, в следующий раз он предложит поужинать у него. Если вы отправите кому-то новогоднюю открытку, человек отправит открытку в ответ, даже если не очень хорошо знает или помнит вас. Организуя свою жизнь в гармонии с законами Вселенной, вы всегда будете удивлены той скорости, с которой с вами начнут происходить хорошие вещи. А закон взаимности в отношениях – один из наиболее влиятельных принципов. Отношения открывают любые двери. Выстраивать больше качественных отношений и становиться более известным и уважаемым – вот ключ к жизненному успеху. Вы должны поступать так намеренно, тщательно выбирая людей и организации, с которыми хотите поддерживать отношения. А затем отдайте все силы, чтобы сделать значимый вклад в жизни этих людей и организаций. Люди всегда предпочитают путь наименьшего сопротивления. В отношениях это означает рекомендовать тех и вести дела с теми, кого мы уже знаем, любим и кому доверяем. Ваша задача – создать максимально широкую сеть влиятельных контактов. Чем больше людей знаете вы, и чем больше людей знают вас, тем больше вероятность, что в нужный момент времени вы найдете нужного человека для нужной цели и нужной возможности. Перед вами будут постоянно открывать двери, что позволит вам расширять и улучшать каждый аспект вашей жизни. Когда вы достигнете вершины в своей отрасли, заработав уважение и любовь окружающих, причиной этому будет наличие у вас цели и плана, а не удача. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Составьте список всех важных людей в своей сфере, сообществе и нации, которые могли бы оказаться полезными для вас. Ищите способы пообщаться с ними лично или письменно. Второе. Ищите способы делать что-то для других людей и помогать им и их компаниям. Добро обязательно к вам вернется. Третье. Рыбачьте там, где есть рыба. Вступите в организации и ассоциации, которые посещают люди, которых вы хотите знать и которые должны узнать вас. Четвертое. Будьте тем, кто дает. Вызывайтесь помочь при любой возможности. Возьмите в привычку отдавать, не ожидая возврата. Пятое. Тщательно выбирайте руководителя. Человек, на которого вы решите работать, оказывает большое влияние на вашу карьеру и степень удовлетворенности. Шестое. Постоянно расширяйте круг знакомств. Ищите способы рекомендовать свою компанию тем, кого вы встречаете. Напишите им, отправьте книгу, новостную статью или образец того, что производите. Поддерживайте связь. Седьмое. Практикуйте принцип взаимности во всех отношениях с людьми. Делайте что-то для других и платите им тем же, если они делают что-то для вас.